24. Когда они приезжают, Холли сидит, положив голову на стол и накрыв руками. Вокруг валяется содержимое бумажника Деборы Хартсфилд. Ноутбук включен, на экране окошко для пароля. На часах без 25. Ходжес боится, что Холли будет возражать против возвращения домой, но она только выпрямляется, берет пачку сигарет, достает одну. Она не плачет, но выглядит усталой и павшей духом. «Ты сделала все, что могла», — говорит Джером. «Я всегда делаю все, что могу, Джером. И этого недостаточно». Ходжес берет со стола красный бумажник, начинает раскладывать кредитные карточки. Наверное, не в том порядке, в каком их держала миссис Хартсфилд. Ах, кто это заметит? Точно не она. В бумажнике есть фотографии в специальных кармашках с прозрачной стенкой. На одной — миссис Хартсфилд, под руку с широкоплечим, крепким мужчиной в комбинезоне, вероятно, с ныне отсутствующим мистером Хартсфилдом. На другой — миссис Хартсфилд со смеющимися женщинами, похоже, в салоне красоты. На третьей — маленький пухлый мальчик с пожарным грузовичком в руках, вероятно, Брейди в 3 или 4 года. Четвертая — уменьшенная копия той, что висела в нише, которая служила миссис Хартсфилд кабинетом. Брейди и его мамуля щека к щеке. Джером постукивает по ней. «А знаете, кого мне это напоминает? Деми Мур и... как его там? Эштона Кучера». «У Деми Мур волосы черные», — сухо возражает Холли. «За исключением солдата Джейн, где у нее волос нет вовсе, потому что она хотела стать морским котиком. Я смотрела фильм 3 раза. В кинотеатре, на видео и через iTunes. Очень понравился. Миссис Хартсфилд, блондинка». После короткого раздумья добавляет. «Была». Ходжес достает фотографию из отделения, чтобы получше рассмотреть. Переворачивает. На обратной стороне аккуратная надпись. «Мамуля и ее красавчик. Сент-Пойнт-Бич. Август 2007 года». Он раз, другой, подкидывает фотографию на ладони. Собирается вернуть на место, но вместо этого кладет перед Холли, обратной стороной вверх. «Попробуй это». Она хмуро смотрит на Ходжеса. «Попробовать что?» «Красавчик». Холли набивает, нажимает клавишу «ввод» и издает столь нехарактерный для нее радостный вопль. «Получилось! В мгновение ока!» На рабочем столе ничего интересного нет. Адресная книга, папка «Любимые рецепты», еще одна — сохраненные письма, папка с онлайн-квитанциями. Так, похоже, она оплачивала большинство счетов. Альбом с фотографиями, по большей части Брейди в разном возрасте. В ее iTunes множество телешоу, но только один музыкальный альбом. «Элвин и бурундуки празднуют Рождество». «Господи!» — вырывается у Джерома. «Не знаю, заслуживала ли она смерти, но...» Взгляд Холли заставляет его замолчать. «Не смешно, Джером. Давай без этого». Он вскидывает руки. «Извини, извини». Ходжес просматривает сохраненные электронные письма. Ничего особенного. Большинство от школьных подруг миссис Хартсфилд, которые называют ее Депс. «А Брейди ничего», — подводит он итог и смотрит на часы. «Нам пора». «Не так быстро», — говорит Холли и открывает строку поиска. Печатает «Брейди». Результатов несколько, в основном в папке с рецептами, где у некоторых имеется пометка «Любимые блюда Брейди», но ничего нужного. «Попробуй, красавчик», — предлагает Джером. Холли пробует и получает только одну ссылку — папку, запрятанную в глубинах жесткого диска. Холли открывает ее. В ней размеры одежды и обуви Брейди, список подарков на Рождество и дни рождения за последние 10 лет, вероятно, чтобы не повторяться. Миссис Хартсфилд записала и номер социального страхования Брейди. Тут же сканированные копии регистрационного талона и страхового полиса на автомобиль и свидетельство о рождении. Она также переписала всех, кто работает с ним в Discount Electronics и на фабрике Леба. Пометка рядом с Ширли Орсон вызвала бы у Брейди приступ дикого смеха. «Интересно, Она его подер?» Холли мрачно улыбается. «Что я ей говорила? Она знала, с ним что-то не так». «Что означает весь этот мусор?» — спрашивает Джером. «Он же взрослый». Самым последним в папке «Красавчик» идет файл с названием «Подвал». «Это он», — говорит Холли. «Должен быть. Открывай его, открывай, открывай!» Джером кликает «Подвал». В файле десяток слов. «Контроль равно свет. Хаос, тьма. Почему они не срабатывают у меня?» Какое-то время все трое молча смотрят на экран. Наконец Ходжес говорит. «Я этого не понимаю. Джером?» Джером качает головой. Холли, зачарованно уставившаяся на послание умершей женщины, едва слышно произносит одно слово. «Возможно...» Она замолкает, жует губы, потом повторяет. «Возможно...»